Она направилась прямо к Фэнзе и увидела, что та упаковывает деньги, чтобы отослать ей. «Деньги уже собраны?» — спросила госпожа Ю. «Да», — ответила Фэнзе. «Забирай скорее, если потеряются, я не отвечаю». «Я тебе не верю», — сказала госпожа Ю. «Разреши мне в твоем присутствии пересчитать». Она развернула сверток и стала пересчитывать деньги. Не хватало пая Ливань. «Я же говорю, что ты всегда хитришь», — воскликнула госпожа Ю. «Почему нет доли Ливань?» «Тебе еще мало?» — спросила Фэнзе. «Подумаешь, какая беда, если не достает одного пая?» «Вчера ты в присутствии людей прикидывала щедрой, а сегодня только и глядишь, как бы увильнуть от уплаты», — воскликнула госпожа Ю. «Ладно, я не буду просить у тебя, а пойду к старой госпоже». «Ох и дотошная ты!» — засмеялась Фэнзе. «Но если когда-нибудь поручит что-нибудь мне, я тоже не промахнусь. И тогда не обижайся». «Ладно, не вноси пая, Ливань», — проговорила госпожа Ю. «Если б я не знала, что ты меня уважаешь, я ни за что не согласилась бы на это». Говоря так, она вытащила долю, которую должна была внести Пин-Эр, и позвала. «Пин-Эр, иди сюда. Забирай обратно свою долю, я сама за тебя внесу». «Не нужно», — отозвалась Пин-Эр, поняв намек. «Если деньги останутся, отдайте их мне, как награду за работу». «Неужели ты думаешь, что только твоей хозяйке разрешается, пользуясь своим положением, совершать злоупотребление?» — спросила госпожа Ю. «А мне разве нельзя иногда быть великодушной?» Она вернула деньги Пин-Эр, и той пришлось принять их. «Я смотрю, твоя хозяйка слишком мелочна», — продолжала между тем госпожа Ю. «Собрала столько денег, но на что она их истратит? Ведь если она не сумеет их истратить, останется только одно — взять их с собой в гроб». Затем госпожа Ю попрощалась и отправилась к матушке Дзя, справилась о ее здоровье, немного поболтала о пустяках и удалилась в комнату Юань Ян посоветоваться с нею, каким образом устроить празднество, чтобы понравилось матушке Дзя. Им удалось быстро обо всем договориться. Перед уходом госпожа Ю возвратила Юань Ян два ляна, которые та внесла, и при этом сказала: «Возьми, у нас и так останутся лишние деньги». После этого она отправилась к госпоже Ван и с нею тоже немного поболтала. Потом, когда госпожа Ван ушла в кумирню, госпожа Ю возвратила Цай Юнь и ее долю, и поскольку Фэнзе поблизости не было, отдала деньги наложницам Джао и Джоу. Те сначала отказывались, но госпожа Ю стала уговаривать их. «Ведь вы, собственно, бедные. Откуда у вас могут быть лишние деньги? Если госпожа Фэнзи об этом узнает, я беру все на себя». Лишь после этого наложницы приняли деньги, рассыпаясь в благодарностях госпоже Ю. Между тем не успели оглянуться, как подошло второе число девятого месяца. Все обитатели сада готовились отпраздновать день рождения Фэнзе, который госпожа Ю рассчитывала устроить очень весело, с театральными представлениями, играми и всевозможными развлечениями. Были также приглашены фокусники и женщины-рассказчицы. «Не забывайте, что сегодня день собрания нашего общества», предупредила Ливань молодых девушек. «Бао Юй не явился. Может быть, он не знает или снова увлекся какими-нибудь забавами и позабыл?» Она позвала девочку-служанку и приказала ей: «Пойди посмотри, что делает второй господин Бао Юй, и скажи ему, чтобы он скорее приходил сюда». Служанка удалилась, но через некоторое время возвратилась одна и сказала: «Сестра Хуа Сижень говорит, что второй господин сегодня рано утром куда-то уехал». «Куда он мог уехать?» — удивились все. «Эта девчонка, видимо,